Гуру, о награде на небесах говорилось недаром. В то давнее время нельзя было говорить другими словами. Люди не знали о космосе, о тонких энергиях, о сознании, о магнитах и незримых, проникающих в твердые тела лучах. Люди многое не знали. И все же самая сущность законов о жизни духа была преподана в немногих, но ясных и понятных словах. Неумолим их глубокого значения только потому, что форма их выражения не соответствует нашему пониманию сегодня. Небеса – это высшие сферы тончайших энергий, куда силою магнитного притяжения неодолимо увлекается дух, накопивший в чаше своей кристаллы отложений чистых огней, зажженных им во время жизни его на земле.